компании Веренский, Петр Бондарева, Виктория Александровна. Ведется запись разговоров. Айман Набухаев, наверное? Да. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией МАК, бывшая менеджер. Сумма долга составляет 30 500 рублей. Вам кредитор выставил требования в 3-дневный срок произвести оплату в полном объеме. Требования кредитора есть? Ой, а мне вообще это не интересно. Что вам не интересно? Требования. Ваш долг вам не интересен? Нет. А что вам не интересно? А тебя попросили мне позвонить, да? Они сами-то боятся. Там колодяжный работает. Я его так напугала, он меня боится жуть. Что-нибудь новенькое можете придумать? Ваши фантазии никому не интересны. Да какие фантазии, правда говорю. Я его пугала постоянно. Он не знал, как избавиться от меня. Имеется. Вы собираетесь вопрос данный решать? Нет, ты там колодяжному скажи, пусть сам звонит. Я больше никому не оплачу, кроме как колодяжному. Вы чего ждете? Когда он мне позвонит. Вы вообще информацию воспринимаете? Ну, конечно, я воспринимаю. Сама сказала, за манезу разговариваешь. Видно, тебя попросили. Может, ты его девушка, чтобы позвонила мне. Но я говорю, буду только с ним самим разговаривать. Больше ни с кем. Ну, так что, слушайте, звоните, когда на вопросы начнете решать. Вопрос решать? Я ничего не буду решать. Ты чья есть вообще? Почему ты со мной разговариваешь? Кто тебе мой номер дал? А? Ваш кредитор. Да чего он тебе дал мой номер-то? Я что, разрешала ему давать? У кого задолженность у вас имеется 30 500 рублей? Слышь, сейчас я ему позвоню. Быстро его на место поставлю. Дал он, а мне ничего не сообщил о том, что передал, там номер какой-то мой дал. Вот как они мне сообщат, что со мной какая-то мадемуазель может разговаривать, тогда и будем разговаривать. А пока пусть колодяжный звонит. Так и напиши ему или позвони, скажи. То есть вызываетесь насчет микрофинансовых компаний, я так понимаю. 8 займов, я не знаю, что ты там очень понимаешь. Ты понимать-то можешь. Живете, тебя попросили позвонить, позвонила, и давай убегай. От хорошей а жизни. То я тебе могу от это... хорошей жизни же. Могу прям наругать сильно. Ага. Ну давайте, что-то да. Ну, если тебе это нравится, вы, давай я тебя поругаю. Айману Рубаевна, ты ну, слышал, что я тебе сказала? Покажите пусть он мне сам звонит, будем разговаривать. Или письмо пусть присылает. Слышь меня? Алло. Да. Здравствуйте, Айман Нурбаевна. Да. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Далеко Ирина Геннадьевна. Связь на линии. Чего? Алло. Да. Смелее. Все специалисты заняты. А. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Hello. Меня зовут Ирина, это отдел взыскания банк Тинькофф, Ксения Олеговна. Звонок поступает вам по факту нарушения условий договора. По какой причине не оплачиваете минимальный платеж? Good morning, Ирина. Good morning. How do you do? How do you do? Ксения Олеговна. Do you speak English? По какой причине вы не оплачиваете минимальный платеж? Do you speak English? I am not understand. How do you do? Do you speak English? I am not understand. How do you do? Do you speak English? How do you do? Уважаемый клиент Альфа-банка, телефон 8-8. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Эверест. Я инспектор Шелихова Елена Вячеславовна. У нас идет запись разговора. Ага. Уточните, Наталья Анатольевна, это вы? Я. Вы, Наталья Анатольевна, у вас на сегодняшний день образовалась задолженность перед микрокредитной компанией «Макро», это ваша Манеза, в размере 73 600 рублей. Требование вашего кредитора произвести оплату в течение 3-4 дней, то есть до 6-7 апреля. Прям требует, серьезно так настроен, да? Угу. Прям ногами топ-топ-топ-топ. Рычит. Ну, а как же? Хочет денежь. Я не дам. Не дадите? Нет. Так и передать? Да. Угу. Ага, как говорит великий Гагарин, денег не дам. Прям так и сказал? Да, он так постоянно говорит. Ясно. В общем, а вы не работаете, да, на сегодняшний день? Почему так отказываетесь от оплаты? Да нет, я работаю, вот по телефону разговариваю. По телефону. Я вижу, у вас не одна задолженность имеется, также и перед организацией Метрофинанс. Ну, не знаю, Гарин сказал, денег не дам. А я вот услышала и решила, я тоже не дам. Тем более он ругаться будет. Кто, кредитор? Гагарин. Вообще мнение кредитора не интересно. А вы не, вам не интересно, будет ли ругаться ваш кредитор? Нет, не интересно. Хорошо, уточните, Наталья Анатольевна, да. Вы проживаете по прописке, также адрес не меняли свой? Да, там же проживаю, где-то живу. Вперед. Да. А вы действительно являетесь Натальей Анатольевной? Ну, конечно. Странно. А мне показалось, что нет. Не знаю, не знаю. Но вы же не Наталья Анатольевна. Почему вы так решили? Что-что? Почему вы так решили? Ну, у бабушки не может быть столь молодой голос. Почему у бабушки? Я же говорю, яйца пью постоянно. Куриные. А точно куриные? Да, да, только главное, чтобы курочка была домашняя, иначе будет, ну, этот, салмонеллез, вот. А не пробовали гусиные? Да, я лопну, они же у них большие. Хорошо, тогда перепелиные. А это мне мало. Мало, опять выкладывать будете? Ну, придется. Придется, черт, а. Ну, ладно. Наталья Анатольевна. Возьмите еще. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Специалист компании «Байфинанс» имена Инна Сергеевна ведет запись. Так. Сейчас открою дело, предоставлю вам всю информацию. Айман Урзбаевна, вы? Да. У вас имеется фамилия задолженность. Сроки на 24 марта 41 800 рублей заплатить за СКО 42 дня неоплаты с 31.10.18 года. Какой из этих дней будет произведена вами задолженность оплата? Как полнолуние наступит. Какой из этих дней вы будете оплачивать задолженность? Когда формируйте полнолуние будет. 310-ю статью Гражданского кодекса вы нарушили. На каком основании? Почему есть ваша полнолуние? Полнолуния нет. И 13-я звезда еще не упала. Это должно быть все совместно. У вас вообще все хорошо? У вас контактные данные не меняли? Ну, не скажу. Как это вы не скажете? Да потому что я тебе не скажу. Вы взяли чужие деньги. А ты кто такая? У вас все хорошо? У меня да. Вам плачу долги нужно. Зачем? Ну как это зачем? Ты кто? Зачем ты мне звонишь? Потому что у вас имеется задолженность, которую вы не заплатили в компанию «Мили». 41 800 рублей. Будьте любезны рассчитаться. Ты кто? Я фиксирую отказ. Не забывайте, что в дальнейшем могут назначить выезд по федеральному закону 230 по месту вашей регистрации по решению данной проблемы. Вам это понятно? Иди в будку. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, вы меня слышите? Да слышу, говорите. Это компания «Эверест», Андреева Яна Александровна, разговор с вами у нас записывается. Вы Анжелика Валерьевна, правильно? Правильно. Мы звоним относительно вашей задолженности перед компанией «Макро», это бывшая «Манеза». Вы знаете, да, наличие этого долга, я думаю, неоднократно уже беседовали. Мне до сих пор уведомление не пришло от кредитора. Уведомление какого характера вы ожидаете? О том, что они к нам дело передали, да. Вы имеете в виду? Эта информация есть в вашем личном кабинете, это и есть способ уведомления, который был Тогда я тоже птицу счастья им отправила и деньги пошлю именно с ней. Что еще раз? Птицу счастья, говорим, в личный кабинет отправил вместе с деньгами. В кабинете пусть смотрит, так и зафиксируйте. Вы деньги взяли. Вы я вам еще взяли, раз говорю, в кабинет им вернула в личный. Нигде вы не оплачивали. Вы делали продление. Я им направила туда птицу счастья, в личный кабинет. Все, больше никакие вопросы мне не задавайте. Для меня вы никто. Это последствия чревато. Это никто, вы, значит, для меня, и ничто. Пустое место, да просто голос из трубки. Мне параллельно, фиолетово, какие вопросы, претензии, жалобы, возражения. Значит, проблема. Не стоит вам продолжать, пока решать. Не будет уведомления от кредитора. Не до свидания. Будет у вас никакого уведомления, а вы не будет? Ну, иди лесом тогда, нахер пошла. 230-й федеральный закон, изучаем. Мы не гавкаем. Шавка рот закрыла и не открывает. Ты не понимаешь и не разбираешься в законодательстве. А потом еще почитай комментарий к этой статье. Ясно тебе? Что ясно? Что я должна была услышать, блин, когда вы с вами безграмотная. В унисон я с тобой, исключительно я говорю, а не ты говоришь. Ты пытаешься гавкнуть, я тебе говорю, шавка, рот закрой. Да это вы монологом разговариваете, Анжелика Валерьевна. Я тебе нравится со мной разговаривать? Продолжай дальше. Никаких вопросов ты мне задавать не будешь. Я их даже не слышу, буду. Не собираюсь. Почему я не буду вам вопросы задавать? Потому что задавать? Ты шавка. Я буду задавать чушь на вопросы. Ножках. И поверьте, это не по первый, не последний разговор. Я тебе говорю, кто ты такая. Чушь на ножках. Кредитор нам даст возможность с вами кредитор взаимодействовать. Кредитор даст. Мы два раза в неделю общаться. Буду посылать тебе нахер. Будешь чаще звонить, буду отправлять тебе ФССР. Скорее долг оплатить. Ясно тебе? Да чем хрен ты угадал. Ходить, чем больше ты звонишь, тем больше энергии ты меня заряжаешь. Тем больше понятно тебе? Ты мне абсолютно не портишь. Своими звонками жить. В отношении поэтому вас. Звони побольше. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. Когда о чем? Вашу семью. О чем? О каких последствиях? Хватит долга. Гавкать. Чухня. А что вы думаете, вам эти деньги подарили, что ли, Анжелика да Валерьевна? Да ладно, иди в будку, мне все равно, что ты говоришь. Что я думаю или не думаю? Таким образом? Да нормально кто я тебе веду, сказала, пока уведомления не будет, никаких разговоров не будет. Если ясно ли понимаю, нет? То ваше поведение говорит о том, что происходит вокруг вас, видимо, да? Да мне вы пофигу, что ты понимаешь, вообще пофигу. Ты понимать, да, в принципе, не можешь, тебя гарнитура сдавливает. И а вот ты хочешь, чтобы я первую трубку положил? Не я не положу трубку, ты не заработаешь на мне ничего. В смысле, что я должна на вас заработать? Нет, ничего простите. В том-то и дело. Это вы с чего такое вообще взяли? Ой, как тебе нравится со мной болтать, чего я взяла и не взяла, знаю тебя. Конечно, очень хочу понять, почему вы ведете себя ты не можешь образом, понимать ничего, я тебе уже изначально на второй, на третьей минуте сказала, возрасте, что ты чухня на ножках. Для меня никто и ничто. Чтоб ты там а не гавкала. Это далеко не первый займ, мне который вы берете интересно. В этой компании. До этого же оплачивали? Что-то случилось, что вы перестали платить? У тебя, наверное, что-то случилось. Может, кто с кем-то разлучился, нет? Вы можете не переживать. Да что у тебя в порядке? Ты работаешь коллекторшей. Что у тебя может быть в порядке? Почему вы перестали платить этой компании? Если ты ниже плинтуса опустилась, что в порядке у тебя? ты как докатилась до такой жизни. Вы так и будете меня оскорблять? Вы реально думаете, что это поможет вам как-то выйти? Я не оскорбляю тебя, я тебе делаю констатацию факта. Какое оскорбление? Ну, хорошо, я говорю, ты опустилась ниже плинтуса. А мои жизни обо мне в целом. Ну, это об этом все и говорит. По-вашему, если вам так легче будет, Анжелика Валерьевна. Мне вообще хорошо, спокойно живется. Вопрос о том, что у вас произошло такое не в жизни, том, что а вы том. Решили не платить этой компании денежные средства не возвращать. Вы же не первый займ, далеко не первый у них берете. Тебе-то все время что? Оплачивали. Я сказала, финансовые вопросы без уведомления с тобой не буду обсуждать. Буду хамить, грубить. И обзывать тебя всякими нехорошими словами. Что это даст? Вот ты поймешь, насколько у тебя недостойная работа. Нет, ты ж не одна такая. Это для меня, судя с ваших слов, я не приму такое решение. Зря вот так думаете. Да примешь, конечно. Куда не примешь? Ты еще пару денечков посидишь. Я больше 10 лет работаю в коллекторском бизнесе. О, ты вообще, ты про кончуга целая, да. Вот, вы меня чем ты гордишься-то? Тем, что а ты какашкой больше 10 лет что, работаешь. Что вы это взяли, Анжелика вообще Валерьевна? Вообще конченая. Зря ты это сказала, я тебя запомню. Что я должна вам была сказать еще, кроме этого? Ты должна была мне сказать, обо мне, ты должна Анжелика была Валерьевна. Мне сказать, что действительно вместе, не а получила я вовремя образование, никуда меня не берут на работу, взяли только звонилкой работать. Вот что ты вам должна была мне ямы, сказать. Выходите вот и вылезай из своей это? Ямы. В принципе, я уже не сижу нет чего. Яме, в отличие станитом от вас. Станитом своей канализации. У меня, в отличие от вас, долговых обязательств нет, слава ну, богу. Ну нет, куда тебе, кто тебе даст ну, свои копеечные зарплаты займ-то? Успокойся. Деле. Да я-то спокойно, в отличие от вас, Анжелика Валерьевна, не поверите. Я и смотрю, переживать. Ты уже несколько минут просто вами, ни о чем со мной разговариваешь. Поговорю с другим человеком, тот, кто захочет решить вопрос. Давай попытаюсь донести информацию. У меня нет смысла до меня ничего доносить. Я понимаю, да, может быть, ты в области какашек и профессионал, но явно ты не по тому адресу позвонила, где ты можешь чего-то добиться. То есть бесполезно, да, трачу я свое время конечно. На вас? Правильно я понимаю? Конечно. Ну, очень плохо, что вы так относитесь к своему да долгу. Плохо хорошо, тебе, конечно. Пусть будет так. На кости не заработала. Давай, Анжелика Валерьевна. Сразу последствия сразу предупреждаю, никаких не будет. Выезд инспекционный. Никакой комиссии у вас нет. Ты эту ерунду. Да потому что бред несешь. Вот скажи, вот сколько ты сегодня человек обзвонил? Тебе хоть кто-нибудь поверил про твою комиссию, инспекцию? Что ты сливаешь?